Основным направлением его деятельности была военно-техническая разведка. Позднее Манфред рассказывал сыну, что приобрел у кого-то в американской армии танк, который разобрал на части, упаковал и отправил морем в Советский Союз. В 1932 году ФБР вышло на его след, и Штерн покинул Соединенные Штаты Америки и через Канаду вернулся в Москву. В конце 1932 года его направляют в Китай в качестве главного военного советника ЦК КПК. Впрочем, подчинялся он не ЦК, а Дальневосточному бюро исполкома Коминтерна, которое в то время возглавлял Артур Эверт. Обстановка была сложная. После провала 4 карательных походов против Красной армии Китая, Чан Кайши пригласил в качестве главного военного советника опытнейшего немецкого генерала фон Секта, одно время бывшего начальником немецкого генерального штаба. Кроме него, в гоминьдановской армии работали еще около 100 других иностранных военных советников. А Манфред Штерн был не только опытным военным специалистом, но еще и хорошо знал стратегию и тактику немецких генералов. Кроме того, он свободно владел русским, немецким, французским, испанским и другими языками, имел большой опыт революционной и конспиративной работы. После переезда ЦК КПК в Советский район Манфред Штерн остался в Шанхае, откуда информировал ЦК о военных приготовлениях и планах гоминьдановских войск, давал рекомендации. В Советский район он отправил своего помощника Отто Брауна, работавшего в Китае под именем Ли Де. Браун участвовал в разработке оперативных планов Красной армии, а Штерн разрабатывал стратегические планы в соответствии с указаниями Коминтерна. Кроме того, он занимался и политикой, добивался создания единого национального антияпонского фронта. Он встречался со многими известными демократическими деятелями, в том числе и с вдовой Сун Яцена Сун Цзин Лин. В Шанхае Манфред Штерн находился до 1934 года. Дальше оставаться там было нельзя. Коммунистическое подполье потерпело ряд серьезных провалов. А за Фредом и полиция международного сеттельмента и агенты Гоминдана охотились особо. Его отозвали в Москву, где он продолжал заниматься китайскими делами в Восточном секретариате ИККИ, пока не был командирован в Испанию. Но еще раньше, 10 марта 1936 года, Штерн Манфред Сальманович уволен из РКК. Приказ НКО СССР по личному составу, номер 00265. В Мадриде, куда он прибыл в сентябре 1936-го, его знали как генерала Клебера. Кстати, свой испанский псевдоним он выбрал в честь Жана Батиста Клебера, который руководил подавлением мятежа в Вандее во время Французской революции. Сначала он занимался организационной военной работой в ЦК КПИ и Пятом полку, а в ноябре 1936-декабре 1937 года командовал 11-й интербригадой, самой первой из тех, что были сформированы в Испании. Был военным советником ЦК КПИ в Валенсии, выполнял отдельные распоряжения ЦК, командовал 12-й интербригадой и 45-й дивизией. Его называли «спасителем Мадрида». защищал его в ноябре 1936 года,